Глава 6. Пресс-конференция. Пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, является, как ни парадоксально это звучит, методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи. Н. Бухарин. Мариинский дворец встретил Керенского раскатистым гудением взбудораженного чиновничьего улья. Керенский прошелся по кабинетам, встречая везде подобострастные улыбки и показное уважение. И неожиданно для себя осознал, что у него нет никаких препятствий для назначения себя самого на любую должность. Вот захотел и назначил, и никто ему в этом помешать не сможет. Кроме одного «но». Но чиновников и людей с государственного аппарата, работающих только на него, еще не было. Все крупные революционные деятели были им уничтожены. Почти. Оставшиеся в живых, такие как Плеханов и прочие, затаились, но были и другие, представители более мелких партий, ведомые лидерами и боевыми группами. И пятая колонна в лице еврейской общины тоже никуда не делась. Тот же бунт. Да и различные национальные партии, вроде польской и литовской, тоже были на месте. А финский котел потихоньку бурлил, заваривая кашу своей независимости. Климович докладывал об этом и о том, что там вовсю орудуют английские эмиссары и шведские офицеры. Финляндия оставалась в тайне и негласно вотчиной Швеции, которая веками и управляла этими территориями до России. Вся верхушка Финляндии и все силовые структуры имели шведское происхождение. Это было опасно. В большой зал Керенский вошел вовремя. Здесь уже был и князь Львов, и Коновалов. Остальные же члены правительства не пришли, сочтя проводимое мероприятие уже ненужным и бессмысленным. В ожидании прибытия журналистов Керенский завел разговор с князем. «Как будем объявлять о нашем решении? Вы будете говорить или мне начать?» «Вам, конечно, вам!» – замахал руками Львов. «Я только в конце скажу, чтобы подтвердить». «Согласен. Тогда нам надо решить насчет состава нового правительства». «Да-да, решайте. Я вам не буду мешать». «Да?» «Ну ладно. Тогда я попрошу вас уже завтра организовать мне встречу с деятелями земств, Министерства земледелия и Продовольственного комитета. Также я хотел бы встретиться с обеими палатами Сената, чтобы определиться с кандидатурами на другие посты. И с Министерством иностранных дел, а также финансов. Это будет расширенная коллегия для взаимных консультаций. Но как же, я же... Послушайте, Георгий Евгеньевич, я настоятельно прошу вас этим заняться. Наше правительство еще окончательно не развалилось. У вас же есть секретариат, и его глава Набоков, кажется. Вот и озадачьте их всех. Завтра я еду в Сенат и желаю там видеть всех. «Не будет указанных мною лиц. Не обижайтесь на меня, Георгий Евгеньевич. При всем к вам уважении я посажу вас под домашний арест на хлеб и воду и не буду слушать ваши жалобы. Вы, надеюсь, понимаете, что я настроен весьма решительно и сейчас не до сантиментов. Но как же так? Как же так?» – испуганно прошепелявил князь. «Да вот так. В меня, значит, стреляют, а вы хотите отсидеться в теплом кабинете? Не удастся это вам, Георгий Евгеньевич, не удастся. Как назначим правительство, так и уедете на Соловки Богу молиться. А сейчас не время». Князь Львов испуганно смотрел на Керенского, не зная, что сказать, и еле дышал. Коновалов, который сидел рядом и прислушивался к этому интересному разговору, разволновался и даже вспотел, беспрерывно то надевая, то снимая очки с круглыми стеклами. «Саша», — решил он вмешаться в разговор, не обращая внимания на постепенно собирающихся в зале журналистов и фотографов. «Но так же нельзя с Георгием Евгеньевичем. Он уважаемый деятель, а ты грозишь ему арестом. Это нехорошо. Саша, я все понимаю, но и ты пойми меня. В меня почти каждый день стреляют и хотят убить. А сколько на тебя было покушений?» «Ну, — начал мямлить Коновалов, — на меня еще не было ни одного». «Вот ты и молчи тогда, Александр Иванович. Чья бы дуда гудела, а твоя бы не...» «Ты на какую министерскую должность стремишься встать?» Я не стремлюсь быть в правительстве, Саша. Если надо, я уйду. Но наше общество специально назначило меня для работы в правительство. Ясно, гребаные масоны. Тогда ты будешь государственным контролером вместо Годнева. Устраивает это тебя? И с промышленностью будешь связан, и вообще при деле. Но, впрочем, хорошо, Саша, я согласен. Вот и славно, вздохнул с облегчением Керенский. Но как быть с Терещенко? С Терещенко? А мы его оберпрокурором поставим. Но он не захочет, и как это вообще может быть? А что такого? Почему бы и нет? Он же в правительстве и останется. Красота! Будем все вместе рулить народом. Но это как-то неприемлемо. Разве? Ну, нет так нет. Я, Иваныч, никого не заставляю. Так что переговори сам с Терещенко. И если он согласен, то хорошо. А если нет, то на нет и суда нет. Вроде журналисты все собрались. Вряд ли кто-то еще подойдет. Так что приступим. Князь Львов и Коновалов, полностью поглощенные разговором, взглянули в зал, который уже гудел на разные голоса. Щелкали треноги допотопных фотоаппаратов, скрипели гофры и переругивались между собой конкуренты от газет и журналов. Все были готовы. Кроме Львова, Коновалова и Керенского в президиуме еще сидели секретарь Временного правительства Владимир Набоков, Скорятин, которого пригласил Керенский, Терещенко, который пришел в последний момент, и Шингарев, до крайности возмущенный тем, что Керенский сейчас решал все. Пресс-конференция началась. Керенский посмотрел на князя Львова, но тот, хоть и обещал, оказался не готов начать конференцию, находясь под впечатлением только что состоявшегося разговора. Керенский скривился от досады. Вот же ять! Пришлось начинать самому. Граждане и гражданки, товарищи и... Керенский на мгновение замялся, так как не знал, как обращаться к дамам и девушкам. Россиянки как-то не приняты еще. Дамы чересчур пафосно, но все же нашелся. И сударыни, благодарю вас, что вы посетили правительство, дабы засвидетельствовать факт его кризиса и последующего обновления. Жизнь и революция диктуют свои условия, и мы не имеем права их игнорировать. Прошу вас, господа, задавать вопросы. И Керенский опустился на свое место. Последней фразой, сделав задел на множество недоуменных перешептываний. Радомир Пушков-Марлинский, газета «Речь». Мы все ждем от вас самого главного заявления об отставке правительства. Мужчина уселся обратно, поправив для порядка свои роскошные черные усы. Князь Львов очнулся, поднялся и сказал. В связи с невозможностью управления в том составе, который был ранее, арестом двух министров за контрреволюционную деятельность и еще по многим другим причинам мы приняли решение о распуске старого состава правительства и создании нового, коалиционного. Народ требует. Желанию народа мы следуем и всегда будем следовать. На все дальнейшие расспросы вам ответит министр МВД и юстиции Александр Федорович Керенский. Это заявление подстегнуло людей, сидящих в зале. Толпа журналистов забурлила. Люди стали вскакивать с мест и снова опускаться на них. Некоторые захотели пересесть ближе, но два суровых унтер-офицера недвусмысленно дали понять, что это делать уже поздно. Да и не нужно. Бурление закончилось, и толпа вытолкнула из себя журналиста, победившего в суровой борьбе за второй вопрос. Мишель Жопен, газета «Либерасьон». Когда будет объявлен новый состав правительства и кто в него войдет? Керенский встал, поправил новый френч, осмотрелся. Старый здесь не годился по причине наличия на нем следов от вырванных с мясом пуговиц. И это было весьма заметно, несмотря на то, что пуговицы были пришиты обратно. Использованный френч ему пригодится на обычном митинге. Все должны видеть скромность своего вождя. Так вроде бы учил товарищ Первым был Керенский, скопировав эту манеру у англичан, прекрасных, умных парней. Новый состав Временного правительства будет оглашен послезавтра. Состав правительства окончательно не определен. Могу только озвучить лишь некоторые фамилии. Прошу вас. Министр МВД я. Военный министр я. Морской министр я. Министр юстиции мой заместитель Скорятин. государственный контролер Коновалов, оберпрокурор Терещенко. По делам Финляндии и министр просвещения остаются на своих местах. Остальные пока вакантны. А председателем временного правительства кто будет? Вопрос остается открытым. Наш уважаемый председатель, Керенский вежливо поклонился в сторону Львова, устал от этой должности, но ничего окончательно еще не решено. Надеюсь, что вы успели задать все вопросы, и мы можем закрыть нашу пресс-конференцию. Но позвольте, послышались возгласы с мест. Им вторили торопливые вспышки магния, освещавшего съемки. Все бы ничего, но один из фотографов неожиданно достал что-то, более похожее на револьвер, чем на фотоаппарат. Но ничего сделать не успел. Керенский, которому везде чудилось нападение, быстро вырвал из кобуры Браунинг и лег на стол для удобства стрельбы. Ближайший унтер-офицер, в два прыжка оказавшийся возле фотографа, одним ударом в голову отправил в полет незадачливого террориста. Фотограф полетел в сторону, а короткая штанга для крепления штатива в другую. Керенский слез со стола и медленно вложил пистолет обратно в кобуру, скрытую под френчем. В зале повисла гнетущая пауза. «Извините, господа и товарищи, нервы, покушение одно за другим. Прошу понять и простить». Кто-то из зала спросил: «А вы бы выстрелили?» «Я бы не выстрелил», — мрачно посмотрев на журналиста, ответил Керенский. «Я бы убил. Еще есть вопросы?» «Но вы вождь революции», — вскрикнула неизвестная Керенскому дамочка. «Вот именно поэтому я бы это и сделал. Революция в опасности, и дело рук каждого ее защищать. Защищая себя, я защищаю революцию, не больше и не меньше». Опять возникла пауза для осмысления сказанных слов. Вчера все петроградские газеты вышли с заголовком о том, что на вас было совершено повторное покушение. Это правда? Да, это правда. Террористом оказался полковник Герарди. Он уже во всем сознался. По его словам, в деле замешаны великие князья. А раз так, то каждый из них понесет за это ответственность. Вы их убьете? Пропищала корреспондент газеты «Гардиан». «Нет, я их арестую, а судить их будет революционный суд. Николая Романова, бывшего императора, я уже приказал арестовать, и он содержится в Петропавловской крепости под усиленной охраной». «Вы арестовали Романова?» «Да, он находится под стражей вместе со своей семьей. Его жизнь вне опасности от суда линча возмущенной толпы. Идет расследование, итоги которого будут доведены до всего народа. Если его вина будет доказана, то его ждет суд. Больше ничего вам сказать не могу». «А как вы себя чувствуете?» «Вы все видели, как я себя чувствую. Но революция в опасности, и потому мои чувства не имеют никакого значения. Я решил положить свою жизнь на алтарь Великой Русской Революции, и я приложу все силы, чтобы довести дело свободы, равенства и братства до логического конца». На этом месте должны были последовать бурные овации, но их не было. Все напряженно вдумывались в то, что Керенский сказал немного раньше, и пропустили его пафос мимо ушей. Все же это были не восторженные матросы и солдаты, а журналисты со всеми вытекающими. Керенский прервался. Хотелось пить, но минералки тут не было, да и вообще ставить воду еще не было принято. А надо бы! Какие вопросы у кого остались? «Зачем вы убили Родзянко?» – вскричал корреспондент газеты «Таймс». «Я смотрю, господа, вы решили из меня сделать палача на манер Робеспьера. Не стоит. Я не кровавый тиран. Моя цель – это продолжение бескровной революции. Я не призывал солдат убивать Родзянко. Вы можете опросить кого угодно. Я лишь указал, что имеет место заговор против революции. Дальше от меня ничего не зависело. Толпа сама нашла виновных и виноватых. Я был бессилен. Мы только в самом начале пути к нашей свободе. И мы победим. Больше мне добавить нечего». «Но как вы тогда планируете удержать власть, ведь почти весь Петросовет уничтожен революционными массами в процессе межпартийной борьбы, провокаций и взаимных покушений?» «Как?» «Отвечу так. решать будет народ и его представители в советах рабочих и солдатских депутатах на местах, а Петросовет временно расформирован. Мною даны указания всем его членам о перевыборах. В течение недели-двух Петросовет вновь возобновит свою работу, но, возможно, в ином качестве. Моя партия пока слишком мала и немногочисленна, а разбитые остатки остальных партий дезориентированы из-за предательства своих вождей. Поэтому в каком качестве и составе он продолжит работу, мне пока неизвестно. Но я планирую начать сотрудничество с РСДРП в лице меньшевиков. Их лидер на сегодняшний день товарищ Плеханов. Глубоко почитаем и уважаем мною. Надеюсь, мы с ним сможем создать партийную коалицию и привести общими усилиями наш народ к торжеству свободы. То есть вы хотите создать новое правительство, но не вводить в него никого из других партий, кроме кадетов, прогрессистов и октябристов? Выкрикнул с места еще один журналист. Кажется, это был корреспондент московского листка. Мы проводим консультации со всеми, не волнуйтесь. Новый состав правительства будет еще более народным и даже включать в свой состав народы, до этого никогда в жизни не допускавшиеся к управлению государством. Это кто? Пока не знаем, но за 2 дня этот вопрос будет решен, не сомневайтесь. А как вы намерены справляться с Министерством внутренних дел и быть при этом военным и морским министром? У меня отличные помощники, а к управлению военным министерством мы не можем сейчас допустить никого из старой власти, а из новых лиц доверия нет ни к кому. Ярчайший пример этому – господин Гучков и господин Милюков, которые оба сейчас сидят в тюрьме. Россия ведет тяжелую войну уже 3 года, и в этот тяжелый час я не могу себе позволить дать нам проиграть. Вы будете воевать до победного конца? Мы будем воевать, следуя интересам нашего государства. Нам нужен мир без аннексий и контрибуций. Мы будем стремиться к этому всеми силами. Страна и народ уже устали от войны. Но, к сожалению, мы не можем принять это решение в одностороннем порядке. Ведь мы связаны союзом с Англией и Францией. Мы не можем их бросить наедине с тройственным союзом. Это наш долг. В связи с этим сепаратный мир невозможен. Кроме того, нам не нужны Черноморские проливы. Но и безрассудно бросать в бой наших солдат было бы в высшей мере необдуманно. Потому что победу революции принесли на своих штыках солдаты. И теперь мы не можем не оправдать их надежд о мире. Но мы должны быть реалистами, господа. Керенский тщательно подбирал слова, зная, что его речь записывают. И быстро разберут на цитаты ведущие газеты всего мира. Глупые заявления о продолжении войны до победного конца отринут от него народные массы. А категорический отказ от продолжения войны насторожит союзников, и они могут принять экстренные меры самого различного характера и свойства. А возможности для этого у них были. С недавних пор Керенский подозревал, что на морячков очень сильно влияют заокеанские друзья. Но не СА, США. Помилуй бог. Нет, есть такой остров, и люди там есть, очень хитрые и циничные люди, вспоминающие свою страну всегда с некой приставкой, старая и добрая. А ведь доброй эта страна не была никогда. Надеюсь, господа, я ответил на все ваши вопросы. «Нет, не на все!» – начали кричать отовсюду. И снова защелкали магниевые вспышки, подсвечивая фотографирование. «А как ваша личная жизнь? Вы развелись, и ваша семья уже уехала за границу?» «Да, действительно, я разведен. Это весьма прискорбно, но это цена, чтобы быть вождем революции. И у вас нет сейчас никого взамен?» «Никого, кроме самой революции. Я женат только на ней. Простите, господа, но я не готов отвечать на личные вопросы и считаю это неуместным, особенно сейчас, ведь я не принадлежу себе, я принадлежу нашему государству. Конференция окончена, господа, вы свободны». В третий раз защелкали фотоаппараты, а в блокноты усиленно записывалось все подряд. Керенский вышел из-за стола и направился на выход, остальные потянулись вслед за ним. так и промолчавшие всю конференцию Шингарев и Коновалов стали обмениваться яростными репликами. Кто-то из журналистов остановился рядом с ними, внимательно прислушиваясь к происходящему разговору. Князь Львов тяжело встал и, отчасти хмурясь, а отчасти радуясь, покряхтел на выход. Терещенко с невозмутимым видом встал вслед за Керенским и быстро последовал за ним. Догнав Керенского этажом ниже, он остановил его и спросил: «Александр Федорович, вы не могли бы объясниться? Я ведь не просил вас назначать меня оберпрокурором. Мне не нужна эта должность». Керенский обернулся, оглянувшись вокруг. Рядом никого не было, кроме охраны. Дав ей знак не пропускать никого к ним, он ответил: «Я понимаю, но на должности министра финансов вы не справляетесь никоим образом. Кем вы тогда хотите стать в правительстве? Министром образования? Не надо передергивать, Александр! Я готов стать министром иностранных дел». Керенский задумался. Ему абсолютно не был нужен Терещенко, который непонятно как и зачем попал в правительство. Но дело в том, что Керенский уже решил для себя, что это правительство продержится от силы месяц, пока он окончательно не укрепит свои позиции, и тогда нужно будет его менять кардинально. А пока можно. В конце концов, ведь можно министра послать в Англию и даже дальше, в Америку. За время его плавания туда и обратно пройдет месяц, и он больше не станет нужен. Да, собственно, ничего и не решит. Хорошо, я согласен. Быть вам министром иностранных дел, если вы так хотите. Я уж, простите, не видел вам смысла оставаться министром финансов. А оберпрокурор – нейтральная должность, и она бы вам подошла, так как я не хотел бы убирать вас из правительства. Благодарю, слегка наклонил голову Терещенко. А что будет с должностью оберпрокурора? Что будет? Да ничего не будет, я ее упраздню. Церковь, насколько я понял, хочет отделиться от государства и создать патриархат. Вот и пусть создает. Государство больше не будет вмешиваться в ее жизнь и даже снимет с нее такие функции, как регистрация браков, умерших и родившихся. Подобный учет надо возложить на новые государственные органы. Не знаю еще на какие, но мы возложим, не сомневайтесь. «Я и не сомневаюсь», — спокойно сказал Терещенко. «После вашего броска с пистолетом я больше ничему в вас не удивляюсь. Спасибо за предложение». «Угу», — ответил Керенский и, пожав руку Терещенко, ушел со смешанным чувством того, что он так и не понял, кто такой Терещенко и на кого он работает. На себя или на кого-то другого.